Правда, ему же и 20 нет, максимум студентик. И ты говоришь, что он уже маститый? Удивленно спросил толстяк. Да, я лично видел, на что он способен. При мне в одиночку завалил медвежьего кабана. К тому же, если будешь думать, что молодые не могут стать охотниками, сегодня схватишь инфаркт, злорадно усмехнувшись, пояснил Шиганг. Ладно, ладно, сдался толстяк, возвращаясь на свое место. Даже не извинился, Гандон. Значит, сегодня встретимся с Лин-Лин? Интересно. Пробормотал я про себя, садясь на выбранное ранее место. Спустя примерно минут 10 в комнате собралось 15 маститых охотников одной звезды, и, скорее всего, это были все, кто должен был прийти. Вскоре в комнату зашел старик, тот самый, что выдал мне удостоверение маститого охотника, а вместе с ним невысокая девочка лет 12 с черными завязанными в хвостике волосами. У нее было довольно миленькое лицо, на котором, правда, было печальное выражение. Не узнать в этой девушке Лин-Лин было трудно. Что касается выражения лица, рискну предположить, что это из-за гибели отца. Все же, если немного прикинуть, то получается, что повелитель охотников Лен погиб примерно в это время. Я не хотел особо ввязываться в это, чтобы не изменить канон, поэтому и не посещал ранее чистое небо, но видно, уже все успело произойти. А судя по состоянию девочки, это было не так давно. Возможно даже, что старик Баа отправил ее сюда, чтобы она забылась в распутывании дела и немного отошла от смерти отца. По крайней мере, через месяц она будет вполне в порядке. Итак, я благодарен, что вы все собрались по первому зову лиги, начал старик, встав рядом с доской. Должно быть, некоторые из вас догадываются, почему вас собрали здесь сегодня и что от вас будет требоваться. Начнем с того, что всем вам известно. Примерно месяц назад кто-то или что-то устроило резню недалеко от города и истребило целый район монстров. После этого лига провела тщательное расследование, опасаясь, что это может повлечь за собой угрозу городу, но так ничего и не смогла найти. Очевидным было, что другие монстры не спешат занимать вновь освободившиеся территории, посему лига приняла решение облагородить эту территорию, включив ее в безопасную зону. Однако чуть менее недели назад ситуация изменилась. Крупные группы медвежьих кабанов стали мигрировать с севера и занимать территорию. Это уже можно расценить как угрозу всему городу. Естественно, лига выдала задание на их сдерживание, и некоторые из вас их выполняли, но кабанов не становится меньше, наоборот, с каждым днем все больше и больше. По этой причине нам необходимо взяться за проблему со всей серьезностью. И что вы предлагаете? Вдруг спросил один из охотников со скучающим видом. Разве не армия должна заниматься подобными делами? Верно, но военные тоже не всесильны, и им требуется помощь. К тому же есть некоторые вещи, которые могут сделать только охотники с их богатым опытом, ответил старик спокойным голосом. По запросу лиги организация «Чистое небо» провела анализ собранных данных, а именно юное дарование Лин-Лин. Так что прошу выслушать ее мысли на этот счет. Благодарю, серьезно начала она, встав рядом с доской. Согласно моему анализу, нынешнее нашествие медвежьих кабанов не связано с резней месячной давности. Также это явно необычное переселение на освободившиеся территории. Судя по их поведению, они просто бегут от чего-то более опасного. Скорее всего, их прежнее место обитания занято кем-то более сильным. Ну, это было довольно очевидно. Незачем было звать малявку для такого умозаключения, усмехнулся другой охотник. Конечно, до этого додуматься легко и таким, как вы, но кто-то из вас сможет определить примерное место, от которого бегут медвежьи кабаны? Холодно спросила Лин-Лин, посмотрев в глаза тому охотнику. Нет, прекрасно, я же смогла это сделать. Примерно 100-130 километров к северо-западу от зачищенного района, но более точно определить не смогла. Для этого нужны дополнительные наблюдения на месте. Это понятно, но чего лига хочет от нас? Спросил с негодованием еще один охотник. Вы хотите, чтобы мы пошли и убили это нечто, что гонит кабанов на город? Нет, для начала лига хочет провести разведку вашими силами, спокойно ответил старик. Лидером этой операции будет назначен Шиганг, как тот, кто давно занимается расследованиями в этом районе и хорошо знаком с медвежьими кабанами. А разве необходимо было собирать для простой разведки так много маститых охотников? Не слишком ли это большая группа? Спросил толстяк, осматриваясь вокруг. В операции по разведке будет участвовать не более 10 человек, остальные же будут заниматься защитой города, а также помогут основной группе прорваться через заградительное кольцо кабанов», — разъяснил Шиганг. «В каком смысле заградительное кольцо?» — удивленно спросил Толстяк. «Сразу видно, что ты не бывал там последнюю неделю. Кабаны собрались недалеко от зачищенного района и как будто боятся заходить на него, зато стоит тебе только зайти на их территорию, как тебя тут же попробуют перемолоть. Даже если ты будешь всеми силами избегать встречи с ними, они найдут тебя и навалятся толпой, как безумные, лишь бы забить», — ответил на вопрос Шиганг. «Итак, вопрос, кто пойдет в группе разведки, а кто останется?» «Важное дополнение к сказанному», — вмешался в разговор старик. «Лин-Лин отправится в команде разведки и будет выполнять роль навигатора и советчика. Также на нее ложится обязанность по сбору данных и разведке ситуации. По этой причине один из вас должен будет постоянно находиться рядом с ней для ее защиты», — сказал он, вызвав небольшую волну возмущения по поводу балласта и лишнего груза. «Держу пари, Лин-Лин сама настояла на этом, желая забыться и сбежать от своего горя в работе. Что ж, для меня это неплохая возможность. Позвольте мне выполнять эту работу», — предложил я, подняв руку, обратив внимание всех на себя. «А тебе самому разве не будет нужна защита?» — спросила Лин-Лин, оценивающе смотря на меня. «Ну, я не только за свои знания стал маститым охотником в столь юном возрасте. К тому же я маг ветра, и если что, мы всегда сможем сбежать», — спокойно парировал я ее заявление. Глава 329. Охотница Лин-Лин, Инь-Ян. После еще примерно получасового совещания было принято решение о почти недельной подготовке к данной миссии. Отправиться мы должны были только в ближайшее воскресенье после обеда. Это, безусловно, меня полностью устраивало, так как я успевал завершить большую часть своих дел. Во многом это решение было подвигнуто мной, пусть и пришлось постараться. Некоторые отряды маститых охотников только вернулись со сложных заданий, и им нужен был отдых. Другим нужно было подготовить артефакты и прочее, не говоря про остальные проблемы. К тому же угроза городу в данный момент не была катастрофичной, и дело терпело отложение. «И зачем ты за мной увязался?» — с раздражением спросила Лин-Лин, косо посмотрев на меня. «Ну, я же должен буду тебя защищать во время операции, так почему бы нам получше друг друга не узнать для более эффективного сотрудничества?» — ответил я, следуя за ней немного позади. Упускать такой шанс сблизиться с Лин-Лин было нельзя. Ее навыки мне точно еще помогут. Все же лучше ее в расследованиях и поисках различных артефактов я не знаю. Да и хотелось бы иметь возможность аккуратно ускорить поиски тотемов. Пусть, конечно, это пустит под откос весь канон, но какая уже разница? Главное, не потерять контроль над ситуацией и привести к нужному мне исходу. Благо, независящие от меня события пока не должны сильно измениться, и мир стремится следовать канону. Забавно, я до сих пор думаю, что такому защитнику нужен свой защитник, саркастично сказала она, пожав плечами, выглядя явно не в духе. Ха-ха-ха, я же тебе самолично показал удостоверение маститого охотника, и ты все равно не веришь, что я способен тебя защитить, рассмеявшись, спросил я. Или, быть может, ты не доверяешь Лиге? Просто это все очень странно, что такой защитник, что сам вызвался на эту роль, всеми силами старался оттянуть операцию на как можно дальше, вяло усмехнувшись, сказала она. Настоящий маститый охотник так бы не поступил, хотя и должна признать, убеждать ты умеешь неплохо. Что умею, то умею, сделав вид, что смутился, ответил я. Убеждение – моя сильная сторона. Особенно хорош я в убеждении монстров меня не трогать. Однажды так даже убедил одного главнокомандующего, чтобы он всю мою группу отпустил. Рассказал я достовернейшую историю, в которую почему-то никто никогда не верит. Ха, видно, сказочник ты неплохой, мило чуть не рассмеялась Лин-Лин, но быстро вернула самообладание. Ну а по-твоему, почему я стал охотником? Все ради того, чтобы услышать как можно больше истории и самому повидать как можно больше интересного, продолжил я со слабой улыбкой. Неплохая цель, но я бы на твоем месте все же была поосторожнее и не ввязывалась туда, где могу погибнуть, серьезно посоветовала она. Со стороны моего опыта ее совет, конечно, был довольно забавен. Уверена, у тебя полно людей, которые тобой дорожат. Вполне возможно, я как-то об этом не задумывался, легкомысленно пропустил тему, заложив руки за голову. Надеюсь, ты не будешь таким же расслабленным во время миссии, а главное, хорошо к ней подготовишься, уверенно сказала она, посмотрев на меня с некоторым презрением. «Ха-ха, безусловно, да и к тому же я маг ветра. Кто-кто, а я точно выберусь из любой передряги», — выдал я уверенным тоном. «Или ты продолжишь во мне сомневаться, какая ты недоверчивая маленькая девочка. ГХР, не называй меня маленькой девочкой. Я, как и ты, маститый охотник одной звезды, и уж точно не бесполезнее всех тех болванчиков, что только на возраст и смотрит». Она даже зарычала, вот это эмоции. Я же вспомнил момент первого с ней знакомства в оригинале. Тогда Лин-Лин тоже обиделась на Мофаня за то, что он не воспринимал ее всерьез. Видно, возраст для нее и правда больная тема. Ну-ну, полегче, мы же сейчас не на миссии, не в лиге или даже твоем чистом небе. Оправдывающимся тоном попытался сбавить обороты ее эмоций. Сейчас мы просто прогуливаемся по городу, так почему ты не можешь быть обычной девочкой? Или суровая гениальная охотница Лин-Лин всегда должна быть суровой, ходить с проглоченной палкой и никогда не отдыхать? Я умею отдыхать, уверенно и еще больше разозлившись, сказала она, развернувшись ко мне и топнув ногой. У нас с тобой сугубо деловые отношения, так что не мог бы ты не называть меня маленькой девочкой. Ладно, ладно, расстроенно улыбнулся я. У меня к тебе есть дело, помимо обычного сближения, начал я, резко став серьезным. Дело в том, что из-за учебы в университете я не очень часто занимаюсь охотой и не очень в курсе текущей ситуации. А для подготовки к миссии, сама знаешь, самое важное – это информация. И, чего тебе надо? По-прежнему раздраженно спросила Лин-Лин, приподняв бровь. У тебя же есть с собой компьютер или флешка со всей необходимой информацией. Мы могли бы сесть в какой-нибудь кафешке, и ты бы показала мне все, а? Предложил я с дружелюбной улыбкой на лице. «Конечно, за все плачу я, и ты можешь заказать все, что захочешь. Слушай, а раз ты студент, у тебя же должны быть занятия сейчас, нет?» Спросила Лин-Лин более спокойным тоном, что говорила о том, она не против моей идеи. «А разве школы сейчас не работают? Почему тогда ты не учишься?» Спросил я с самодовольным выражением лица. «Во-первых, меня вызвали в лигу. Во-вторых, там нечего делать». «Я все и так знаю». «В-третьих, я первая спросила». Опять она разозлилась. «Какая ты нервная. Ты всегда такая?» Немного опешив, спросил я. «Просто не в духе. А еще какой-то доставучий защитник никак не хочет от меня отлипнуть». «Ясно», безразлично ответил я, кивнув головой, после чего добавил, задумавшись. «На вопрос, почему не в университете, отвечу твоими же словами. Там делать нечего. Так что...» «Теперь расскажешь о ситуации с кабанчиками, а, что, ладно, пошли». Лин-Лин немного растерялась из-за игры моих эмоций и перескока темы, но она быстро взяла себя в руки и пошла вперед. Вскоре мы нашли неплохое кафе, где можно было заказать клубничный молочный коктейль. Точнее, я привел нас сюда, благо изначально шли в нужную сторону. Лин-Лин выбор места также пришелся по вкусу, и она, с большим удовольствием потягивая горячо любимый напиток, показала все данные, связанные с нашей текущей миссией. Я же, в свою очередь, не упустив шанс блеснуть интеллектом, а также реальным знанием местности, смог заручиться каким-никаким ее доверием. К тому же я помог немного сузить район поисков логова монстра, что заставил мигрировать кабанов. Постепенно наш разговор перешел из области предстоящей миссии на другие темы, связанные с делом охотников. Было видно, что Лин-Лин стала относиться ко мне лучше, а не просто, как к какому-то незнакомцу. Однако много времени у нее и себя я отнимать не стал, и спустя час отвел ее до дома, после чего направился к мастерской. После получения информации от Лин-Лин у меня было сильное желание посмотреть все самому и убедиться в достоверности данных, да и было бы неплохо еще поубивать кабанов. Мне до сих пор нужны души для усиления своей магии, иначе переизбыток контрактов до добра не доведет, еще больше усугубив мои проблемы. Но перед этим всем надо было еще разобраться с неожиданно нарисовавшейся проблемой в виде слежки. Я заметил ее практически сразу после выхода с лиги, но не хотел прерывать свой план по сближению с мелкой гениальной охотницей. К тому же надо было еще удостовериться, что мне не показалось. Но когда та же группа магов зашла в то же самое кафе, что и мы, все стало слишком очевидным. Да и потом вышли они с нами. Возможно, будь среди них маг тени, заметить их было бы тяжелее, но видно, им не так повезло. Да и все равно, подойди он слишком близко в тени, я почувствовал бы исходящую от него магическую энергию. Правда, стоит отдать должное, после кафе меня стал преследовать только один человек, что явно помогло ему в скрытности, но уж точно не помогло в успешной слежке. Конечно, я легко мог скинуть идущий за мной хвост, но этого было мало. Если кто-то решил за мной следить, то рано или поздно они найдут меня вновь. Проблему надо решать раз и навсегда. Так что, сделав вид, что направляюсь в сторону Минчжу, я аккуратно свернул в малолюдные переулки, делая вид, что желаю срезать. Естественно, он пошел за мной. Завернув за угол, мне осталось только дождаться, пока он решит последовать за мной и попадется в мою ловушку. Спустя всего минуту он поспешно повернул за мной. Это был довольно хилый парень, незаметный в общей толпе, имеющий явные азиатские черты лица. Не зная я, что он за мной следит, то даже не обратил бы внимания на улице. Неплохого парня отправили, жаль только, что поздно. Схватив за шею, я уволок его дальше в переулок, где нам никто не помешал бы. «Ну, дружок, а теперь ты ответишь на мои вопросы», — с улыбкой сказал я, прижав его к стенке, немного приподняв над землей. Надо было видеть, как он бился в конвульсиях, пытаясь освободиться и не умереть от удушья. Но он был обычным магом первой ступени среднего уровня воды, куда ему сравниться силой со мной. «Кто ты и откуда?» «Кха, кха, я левей, что тебе от меня надо?» — спросил он, откашлившись, когда я опустил его, чтобы он мог говорить. «Ясно, но имя меня не очень интересует. Более важно то, зачем ты с компашкой следил за мной», — сказал я, нарочито спокойно кивнув головой. «Мы не следили за тобой. С чего ты это, вообще, взял?» — стал отпираться он. «Да ладно, не следили», — усмехнулся я. «Я, по-твоему, совсем слепой? Ну ладно, обыщу тебя, а потом убью. Даже если ты и правда окажешься невиновным, то перестраховаться не повредит. Сколько висяков сейчас в Шанхае, не знаешь?» — спросил я на русском языке, желая так выявить его принадлежность к хранителям. «Их агенты с очень большой вероятностью должны знать русский, пусть и похожи на китайцев. Почему я сразу подумал на них? Ну, во-первых, давненько они мне жизнь не портили, а во-вторых, не так уж много людей на самом деле могут следить за мной. Но именно в этот раз я был прав». По его лицу было понятно, что он понимал, что я говорю, хотя и пытался сыграть в удивление, но не судьба. «Не-е-е, брат, можешь не пытаться, тебе в актерском мастерстве до меня еще расти и расти», — сказал я, усмехнувшись. «Итак, выбирай, рассказываешь, как у вас сейчас обстоят дела и получаешь легкую смерть, или мы перейдем к моей любимой части. Знаешь, мне так нравятся ручки молоденьких мальчиков», — немного похотливо выдал я, приблизившись к уху и поглаживая его руку. «Ты пит, что ли? Фу-у-у». От шока у него быстро прорезалась речь. «А что такого? Или тебе не хочется перед смертью поиграть со мной?» — спросил я с улыбкой на лице. «И знаешь, я люблю всех. Знал бы ты, как мы играли с твоими коллегами в Сиане. Хо-хо. Черт, ладно, я скажу все, что знаю, только не прижимайся так», — выкрикнул он с явным омерзением, отворачиваясь от меня. «Что ж, хороший мальчик, значит, придется найти кого-то другого», — нарочито расстроенно сказал я, чуть отступая от него, но все равно держа его одной рукой, чтобы ничего не натворил. «Итак, что же вы теперь делаете? У нас задание разыскать тебя и следить. По возможности устранить и отобрать клык дракона», — выдал с раздражением парень. «Ясненько, ну и как вы пытались меня найти?» — спросил я вполне серьезно. «Наши группы следили за выходом Минчжу. Мы думали, что ты не будешь все время отсиживаться там и рано или поздно покажешься», — начал серьезным тоном парень. «Также группы следили и за Лигой, так как нам известно, что ты неплохой охотник. И, помимо этого, наша группа отвечала за разведку внутри Лиги. Мы уже стали группой охотников высшего ранга, и среди нас даже есть один маг одной звезды». «Ясно, так значит, это непростое совпадение». «Похвально», — нарочито воодушевленно сказал я. «Значит, ваш охотник был на сегодняшнем собрании и знает о нашей миссии?» «Скорее всего. После завершения собрания он подал нам сигнал следить за тобой, а сам отправился доложить об этом. Группа, следящая за входом в Лигу, тоже оставила это на нас», — обиженно продолжал он. Глава 330. Дела в Шанхае, Иньян. «Ясно. Это все, что ты знаешь?» — спросил я после небольшого допроса паренька, из которого узнал о многих интересующих меня вопросах. «Да, только не надо всех этих гейских штучек», — сказал он с явным омерзением. «Мда, парень и правда этого так перепугался, хотя чего я ожидал, он же с Россией как-никак. Я вообще-то хотел переломать тебе пальцы, но ладно, «Твое тело еще послужит благому делу», — пояснил я, слегка подкидывая его. А, успело вырваться недоумение перед тем, как шея вывернулась под неестественным углом и жизнь покинула его. Я же еще до того, как он коснулся земли, поймал его и поместил в пространственный браслет, будет подарочек Нихуан. Попрошу поиграться с ним немного, чтобы особо не гнил. После этого я спокойно покинул переулок и, немного поплутав по городу, отправился в Минчжу. Я тщательно следил за тем, чтобы за мной больше не было слежки, и сделал все необходимое, чтобы сбросить хвост, если даже таковой имелся. Но все равно не уверен в том, что они посмеют меня преследовать на территории университета. Если бы они правда могли это сделать, то не стали бы ждать меня у выхода с кампуса. Однако в Минчжу я направлялся не только для того, чтобы окончательно сбросить хвост. У меня был еще один важный вопрос, с которым мне мог помочь находящийся там Ло Сун. Кому-кому, а ему должны быть известны дела, происходящие в тени Шанхая, по крайней мере узнать ему будет проще всего. Нашел я его, гуляющим с толпой приспешников, что вольготно разместились в одной из беседок в парке. Мне было полностью плевать на его репутацию и возможную реакцию. Клан Ло уже практически упал мне в руки, еще месяц, и вся верхушка и сильнейшие клана будут под моей властью. Что же касается самого Ло Суна, то он не более чем пустышка, пешка, что я сделал только для того, чтобы быть уверенным в захвате клана, а также на случай, если мне что-то понадобится до полного захвата или чрезвычайной ситуации. Все же он тоже имеет некоторую ценность для клана, да и мне, как подопытный образец, сгодился. «Эй, Ло Сун, надо поговорить», — сказал я без тени сомнения или страха, входя в беседку. Толпа только начала смеяться над какой-то шуткой и не сильно обращала на меня внимание. «Ты кто такой? Ты хоть понимаешь, кем является босс Ло Сун?» — спросил один из прихвостней, стоявший у входа в беседку. «Мне все равно». «О, разве это не Ксин Юн? Что привело тебя ко мне сегодня?» — спросил Ло Сун, заметив меня, с самодовольной улыбкой на лице. «Да так, поговорить надо», — сказал я, спокойно пожав плечами. «Мы можем сделать это наедине, не хочу, чтобы посторонние слышали это». «Хорошо, отец сказал помогать тебе, чем смогу, так что я не против», — высокомерно заявил он, после чего сказал своим прихвостням оставить нас. «Ну так чего ты хотел? Мне нужна информация. Я хочу знать все, что сейчас происходит в Шанхае. А главное, не было в последние пару месяцев чего странного? Например, не появилась новая банда или группа, что не понравилось местным?» — спросил я, облокотившись на стенку беседки. «Не появились люди, шныряющие по городу и что-то ищущие, про которых до этого никто не знал. Это, знаешь, это довольно трудный вопрос, я так сразу и не смогу ответить», — серьезно начал Ло Сун. «Надо спросить у службы безопасности клана, они должны знать. Или можно поговорить с людьми в клане». «Ясно. Ты хоть общую ситуацию знаешь?» — спросил я, тяжело вздохнув. «Если только немного», — безразлично ответил он. «Все же это работа старших, разбираться со сложными делами, мне же хватает разборок со студентами. Артефакты, сделанные тобой, в этом очень полезны. Жалкий высокомерный лентяй», — выдохнул я, покачав головой. «Не то чтобы я сильно надеялся именно на его знания, но чтобы он этим так мало интересовался. Ну, ничего, все равно не поделаешь. Как ты меня сейчас назвал? Не слишком много гонора для какого-то простого мастера артефактов?» — возмущенно спросил Ло Сун, услышав меня. «Для тебя не какой-то мастер артефактов, а господин», — строго сказал я, яростно взглянув на него. «А теперь выкладывай все, что знаешь. У меня нет времени с тобой играться». «Да как ты сме?» — начал он, вставая со своего места и направляясь ко мне. «Заткнись и на колени», — с нажимом приказал я, после чего он тут же скривился от боли, пытаясь что-то еще сказать, а удар магии пространства по спине повалил его на землю. Уже там он, кое-как оправляясь от боли, встал на колени, как я ему и велел. «А теперь говори только по существу, ты», — зарычал Ло Сун, но тут же остановился, захрипев от боли. «Дам тебе разъяснение, чтобы не было недопонимания и ты больше не тратил мое время», — объяснял я усталым голосом. «У меня и правда были более важные дела. Ты сейчас находишься полностью в моей власти. Как это произошло, тебе знать не обязательно. При любой попытке ослушаться меня или рассказать кому-то хоть что-то обо мне, что не позволено, ты будешь чувствовать огромную боль от разрывания души. А если продолжишь сопротивляться, то вовсе умрешь. Так что не трать ни моего времени, ни своей жизни и делай то, что сказано». «Ха, хорошо», — неуверенно согласился парень, с ужасом и гневом смотря на меня, в то время как из его глаз ручьем лились слезы. «Сейчас в городе набирает силу клану. Еще неделю назад он просто быстро развивался и укреплялся, но буквально в эти выходные он впервые был замешан в скандале. Его сосед, клан Ду, атаковал их территорию, желая прибрать ее себе, а узащищаясь отбил атаку и захватил шахты противника, называя это компенсацией за нанесенный ущерб. И что тут такого?» – заинтересованно спросил я. «Насколько мне известно, эти двое являются обычными мелкими кланами, зависящими от клана Ши, который, в свою очередь, является чуть ли не придатком клана Бай. А то, что ходят слухи, что это все было подстроено», — ответил Ло Сун, немного успокоившись. «Говорят, руководство Ду отрицает приказ о нападении, в то время как У предоставляет неопровержимые доказательства того, что оно было. Также есть свидетели битвы и заложники, пойманные во время боя, что тоже подтверждают это». «Ясно, как отреагировал на это клан Ши?» — спросил я, уже догадываясь, что было на самом деле. Чен Ки неплохую комедию разыграл. Клан Ши хранит нейтралитет, настаивая на мирном решении посредством магического суда. Хотя есть слух, что неофициально он поддерживает Ду, так как уже несколько месяцев клану ведет себя слишком вольготно, — рассказал парень уже спокойным голосом, стоя на коленях. «Что еще интересного происходит?» — задал я следующий вопрос. «В основном все спокойно. Люди, подконтрольные кланом Му, Дун Фан и Чжао, просто наблюдают за ситуацией, не вмешиваясь. В то же время остальные кланы, подконтрольные Ши, разделились на две группы. Первые поддерживают клану, а вторые заняли выжидательную позицию». «Сколько кланов открыто поддерживают У?» — спросил я с интересом. «Всего пара, но относительно крупных», — быстро ответил он. «А в других подконтрольных бай-кланах происходит что-то необычное?» — спросил я, предполагая следующие шаги, что может предпринять Чен Ки. Его цель была довольно очевидна. «Ничего, просто наблюдают за ситуацией», — недоумевающе ответил Ло Сун. «А слухов о сепаратизме не было?» — спросил я слегка удивленно, хотя, наверное, для этого еще слишком рано, да и он не может знать всего. «Вроде нет», — пожал он плечами. «Ладно, о развитии этой ситуации будешь докладывать мне. Еще прикажешь своим людям следить за этими разборками и собирать слухи вокруг клана Бай и его вассалов. Как только что-то изменится, тут же докладывай», — приказал я, после чего пробормотал: «Возможно, даже клан Ло сможет принять участие в убийстве и дележке Титана». «Что ты сказал?» — спросил Ло Сун, услышав мое бормотание. «Да так, теперь перейдем к главному. Мне надо, чтобы ты сделал кое-что в ночь с воскресенья на понедельник», — серьезно назвал я. «Но для начала подготовь людей, желательно взять с собой пару магов высокого уровня, обладающих неплохой силой». «А, зачем это? Неужели хочешь на кого-то напасть?» — удивился парень. «Знаешь, мне это организовать будет очень трудно. Да даже направить людей на слежку будет непросто. Эх, ты хоть на что-то годен? У тебя вообще никакого влияния внутри клана нет?» — раздраженно спросил я. «Ну, это, я все же младший сын главы, известный своим вызывающим поведением и малой заинтересованностью в делах клана», — выдал, смутившись и опешив, Ло Сун. «Все-таки бесполезный», — выдохнул я. «Ладно, не страшно, забудь об этом. Лучше подготовь встречу с четвертым старейшиной Ло Миншингом. Я договорюсь уже с ним, и будь благодарен за то, что я добрый и не буду над тобой издеваться за бесполезность». «Спасибо», — растерянно ответил он. «На этом, пожалуй, все», — я задумался. «Хотя нет, есть еще дело. Мне нужен талисман подпитки души, так что сделай все возможное, чтобы хотя бы найти его. Если будут деньги, купи, а если не будет, сделай все возможное, чтобы купить. Времени у тебя на это месяц, потом предоставишь отчет по всем предпринятым действиям». «Купить за свои деньги?» — спросил Ло Сун, выпучив на меня глаза так, что они чуть не выпали из орбит. «Ты хоть представляешь, сколько он стоит? У меня точно нет таких денег». «А сколько стоит твоя жизнь?» — спокойно спросил я, слегка улыбнувшись. «Не думаешь, что талисман стоит меньше?» Я понял, почувствовав новый приступ боли, — сказал он. «Отлично, теперь можешь быть свободен», — кинул я, уходя из беседки. «А, и да, не говори никому обо мне и о том, что я на самом деле приказал тебе сегодня делать». «Ага», — поднимаясь на ноги, выдавил из себя до смерти уставший и бледный парень. Мне даже показалось, что он похудел на пару килограммов. Больше на территории кампуса мне делать было нечего, только зашел ненадолго в комнату попрощаться с ребятами, да сказать им, что со мной все в порядке. Чжаотинь пытался оставить меня жить в общаге, но я настоял на том, что хочу провести время с сестрой, да и заниматься проще, когда никто не мешает. К тому же напомнил, что я и так только ночевал в комнате. Мо Фань был несколько удивлен моим переездом, но просто пожелал мне удачи. После улаживания всех вопросов с проживанием я покинул кампус, перепрыгнув через забор. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что хранители после потери связи с одним из своих агентов вернутся к старой тактике и будут ждать меня у выхода из Минчжу. Если, конечно, они не появились там еще до того, как я вернулся. Все же на плутание я потратил солидное количество времени. Так что выходить через главный вход точно обернулось бы огромной морокой, а я и так сегодня потратил много времени впустую. Но даже так первым делом я отправился не в мастерскую, а в лес. Мне хотелось проверить информацию, полученную от Лин-Лин, да и размяться было бы неплохо. И, что важно, потренироваться и отработать более обычный способ сражения, используя только первую ступень среднего уровня молнии и ветра, по типу того, как это делает Чжаотинь. Все же перед молодой охотницей пока не стоит показывать большего, чем просто виртуозное владение магией. Помимо этого, это был неплохой шанс собрать души для улучшения звезд, что, в свою очередь, должно было укрепить мою душу. Вернулся я в мастерскую только под утро среды, изрядно уставший, с небольшими ранениями и в дурном расположении духа. А все из-за того, что мои способности явно стали хуже. Часто во время боя голова начинала болеть, не говоря уже о подавляющем чувстве усталости всего спустя час охоты. В этом точно виноват переизбыток контрактов, но пока взять и отказаться от них я не могу. Будем надеяться, что это пройдет со временем и становлением мною сильнее. Приятным фактом было только то, что я подтвердил и уточнил информацию Лин-Лин, ну и отработал техники закалки. Глава 331. Первый рабочий прототип, инь-ян, открыто за 880 лакиков. Что же касается моего общего улова, то я собрал еще 5 душ уровня вожака стаи. Но улучшать звезды я не спешил, решив усилить ветер и молнию одновременно. Все равно для этого осталось всего 4 души. Так что еще один поход сегодня вечером или в ближайшую неделю, и все будет готово, пока это не катастрофично. Когда я вернулся в мастерскую, то первый встретил Нихуан, которая в столь поздний, точнее уже ранний час не спала, а сидела на крыльце, в то время как перед ней прыгала кукла, похожая на макаку, метром ростом. «О, брат Ксин Юн вернулся», — слегка удивленно сказала она, как только увидела меня. «Ага, и тебе привет», — кивнул я устало головой. «Нюх-нюх, от тебя пахнет кровью. Ты же говорил, что просто сходишь в Лигу Охотников, как такое получилось?» — спросила Нихуан, наклонив голову. «Сестренка Ксинера тебе волновалась, а у тебя острый нюх», — усмехнувшись, подметил я. «Кстати, а она спит?» «Ага, только уснула. Вальфи помог отнести ее в кровать. Она до последнего тебя ждала», — сказала она с некоторой укоризной. «Как это на нее похоже?» Я с теплой улыбкой посмотрел на второй этаж. «Мда, в следующий раз не стоит так задерживаться. Кстати, а это что за кукла?» «Это Мака. В отличие от Вальфи, она не обладает большой силой, зато ловкая, умеет хорошо лазить и может выполнять точные действия», — завороженно начала говорить Нихуан. «Ну и главное, она забавная, правда?» «Да, есть нечто такое», — ответил я, смотря на довольно зловещую форму макаки. «Ах да, у меня для тебя подарок. Один тип пытался за мной проследить, так что», — начал я, доставая из пространственного кольца труп агента-хранителей. «Можешь делать с ним все, что захочешь, только чтобы это было что-то крутое». Я вытащил его перед ней. Благодаря замедленному времени в пространственном браслете, он еще даже не остыл особо. «Вау, какой хороший экземпляр. Да это же маг среднего уровня», — завороженно сказала некроманси, обследуя труп и пряча его в свое пространственное кольцо. «Неужели не сможешь им управлять из-за этого?» — спросил я с небольшим удивлением и заинтересованностью. «Нет, почему? Основная сила мага заключена в его душе, а не теле. Так что без души тело не настолько сильное. Зато на основе мага высокого уровня можно сделать что-нибудь интересное. Их тела уже начали пропитываться магией, и с ними проще работать», — не говоря уже о том, что они значительно сильнее обычных людей», — объяснила с улыбкой Нихуан. «Ясно, рад, что тебе понравилось. С нетерпением жду от тебя больших успехов», — сказал я, усмехнувшись, направляясь в мастерскую. «Только будь осторожна, не попадайся на глаза и работай над этим в подвале, дя», — весело согласилась она, вскинув правую руку вверх, напомнив мне в этот момент младшеклассницу. Наконец, добравшись до мастерской, я принял очень сильную восстанавливающую ванную, потратив на нее почти все ценные ингредиенты, что были у меня. К счастью, благодаря моим вкладам, деньги на жизнь у меня будут всегда. Мне требовалось восстановиться как можно быстрее и приступить к работе. Необходимо сделать еще очень много. Примерно к 10 утра, оставив усталость позади, я принялся за завершение артефактов для Ло. Завтрашний день я планировал потратить на создание артефакта для мастера Танхао. Примерно к 3 часам дня было все готово, в общей сложности около 20 для магов начального уровня и 6 артефактов для магов, только прорвавшихся на средний. Не сказать, что они были какими-то особенными, но для обычного аукциона пойдет. К этому моменту в печи остался только сплав брони для Инлан, а также специальный сплав для артефакта Танхао. В оставшиеся 2 чаши я поместил особый сплав 7 частей молниевого металла и концентрата молниевых камней. Мне была необходима подготовка к воскресной миссии. Нападение хранителей было неизбежно, и в этот раз моих сил недостаточно, чтобы с ними справиться. Немного передохнув, я вплотную занялся огненной броней. Это был первый рабочий артефакт, в который я планировал вставить семечко, поэтому относился к работе максимально серьезно и осторожно. Помимо обычной сложности закалки техникой сердца молота, которая требовала 20 серий по 20 ударов, каждый должен был быть нанесен точно, корректируя проложенные в сплаве жилы с концентратом огненного камня. Это требовало невероятной концентрации и контроля внутренней энергии. К счастью, благодаря технике тела дракона, мой контроль был достаточным. Но это не делало саму закалку менее выматывающей, особенно учитывая мое ослабленное состояние. Постепенно, делая небольшие перерывы, за 5 часов я завершил свою работу и создал пластинчатый женский доспех с местом для размещения семечка. Из-за концентрата огненного камня на нем были видны огненные линии. Это, конечно, не есть хорошо, так как при должном мастерстве артефактор только при взгляде на броню сможет раскрыть ее секрет. Надо будет модифицировать это в следующей версии. К концу закалки я уже был смертельно уставшим, так что опять отправился восстанавливаться. Ксинер хотела мне помочь, но это была слишком тонкая работа, так что я отправил ее поиграть с Нихуан, тем более у них была новая игрушка. В 9 часов вечера я приступил к финальному этапу создания артефакта, к нанесению магических формул. Пусть и необходимо было нанести всего пару не очень сложных, не считая формулы для соединения с духовным семечком, работать все равно надо было аккуратно и последовательно. Эта связь формул была экспериментальной и предполагала использование энергии семечка для защиты. Ее прообраз я позаимствовал из формулы клана Тан, что использует энергию внутреннего мира хозяина для подпитки, только в моем случае ключевым моментом было семечко. Хотя не стоит забывать и об оригинале. Все же такая связь должна улучшить контроль над артефактом. Нанесение формул заняло еще около 5 часов работы, и вот, наконец-то настал главный момент, завершение моей работы, первые результаты моего исследования. Аккуратно взяв одно из семечек огня, я поместил его в специальное углубление в области груди на броне. Оно было специально спроектировано для принятия семечка и удержания его силы в узде. Об эффективном использовании я пока и не думал. Для начала стоило научиться просто контролировать его силу и не допускать разрушения артефакта. Эти дебилы из Дуньхуана, побудьте моими подопытными кроликами, пожалуйста. Как только семечко было помещено на место, произошел небольшой выброс энергии, после чего по всей броне пробежались огненные всполохи, особенно на месте линии концентрированного огненного камня. Постепенно огонь рассеялся, а броня засияла слабым красным цветом. Понаблюдав за ней некоторое время, я не заметил признаков разрушения. Проверив имеющимися у меня приборами, я убедился в устойчивом круговом потоке энергии внутри брони по проложенным мной каналам. Энергия от семечка проходила через всю броню, заряжая материалы и укрепляя его, после чего возвращалась назад в семечко. Это чем-то напоминало кровеносную систему у млекопитающих. У меня даже появлялись мысли в некоторые моменты, что семечко и правда пульсирует, как настоящее сердце. Другие приборы также не показали разрушения брони. К сожалению, провести более точные исследования было невозможно из-за отсутствия оборудования. Эх, мне бы оснащение, как у Пинчжоу Луна. Ну, с этим ничего, к сожалению, поделать нельзя. Однако даже так можно было говорить об успехе моего предприятия. Плюс, благодаря этому, я получил новые данные и обнаружил несколько своих ошибок при проектировании формул, так что теперь мог улучшить результат. Но спешить с этим я не хотел. Для начала необходимо было протестировать эту броню и собрать всю возможную статистическую информацию. А для этого необходим был человек, что будет использовать этот артефакт. Сам, естественно, не собирался этим заниматься. Пусть я и довольно самоуверен, но, как показывает практика, довольно часто ошибаюсь из-за этого, что сказать, расслабился. И это не говоря о том, что это опытный образец совершенно новой технологии, прошлый прототип которой взорвался. Но у меня уже были на примете люди, что помогут мне с тестами. Ха-ха, я уже связался с четверкой в Дуньхуане и приказал им приехать ко мне в это воскресенье. Вроде как, пара из них достигла высокого уровня, благодаря поддержке семей, так что будут лишней страховкой на всякий случай. Инлан, в частности, стала магом огня высокого уровня, так что, думаю, с этой обновкой, если она будет работать, как следует, и все же не взорвется, сможет сражаться с опытными магами высокого уровня, возможно даже с магами второй ступени высокого. Ну, это уже будет зависеть от ее способностей. Убрав броню в специально подготовленный контейнер, который должен был ограничить последствия взрыва, если он таки случится, спрятал ее в подвале в еще один подготовленный сейф. Думаю, теперь, даже если это и рванет, можно будет обойтись несущественными последствиями. Щит, вроде как, не сильно разрушительным был. К этому моменту уже вставало солнце, а на 8 часов была назначена встреча, подготовленная Лосуном. К ней следовало подготовиться. Все же мне нужна помощь четвертого старейшины, а использовать контракт на нем я пока не мог. К тому же стоило отдохнуть и сублимировать все то развитие внутренней энергии, что накопилось за сегодняшний день. Закончив все приготовления и надев приличную одежду, я уже собирался выходить, как на моем пути появилась Ксинер. «Брат, куда ты опять собрался?» — несколько строго спросила она, укоризненно и с беспокойством смотря на меня. «Ксинер, мне необходимо сходить на одну встречу, очень важную встречу», — ласково ответил я с теплой улыбкой на лице, говорящий, что все в порядке и ни о чем волноваться. «Ты тоже позавчера говорил, что ни о чем волноваться, а вернулся только на следующий день, пропитанный запахом крови», — выдала, чуть не плача, Ксинер, продолжая преграждать мне путь. «Я просто решил немного поохотиться. Ни о чем беспокоиться», — ответил я, слегка усмехнувшись. «Кровь все равно была не моя». «И что?» — возмущенно сказала она. «Откуда ты взял подарок для сестренки Хуан? Он же был одним из хранителей». «Да, что, если они опять будут преследовать тебя? Ха, а ты сразу поняла, откуда он?» «Да», — усмехнувшись, покачал я головой. «Вита была одной из них, пусть и недолго. Ксинер же получила эти знания от нее», — уверенно заявила она. «Ксинер не хочет, чтобы брат ввязывался в опасности, когда она даже не знает об этом. Ксинер беспокоится о любимом брате». «Я тебя понимаю, но не стоит волноваться, я совсем справлюсь», — сказал, подойдя к ней ближе и погладив ее по голове. «Тогда может Ксинер пойти с братом и помочь ему?» — спросила с надеждой сестра. «Нет», — слегка строго ответил я. «Тогда Ксинер будет еще больше волноваться», — запротестовала она. «Брат явно что-то задумал». «Ха-ха-ха, не переживай, это просто встреча, ничем опасным я заниматься не буду. Ну, разве что, на охоту схожу по пути домой, и все», — я рассмеялся. «К тому же у тебя гостит не Хуан, как думаешь, это хорошо оставлять ее одну? А взять ее на эту встречу я не могу». «Ясно. Будь осторожен, брат», — опустив голову, понимающе ответила она. «Хорошо, не переживай», — я еще раз погладил ее по голове и покинул мастерскую. Четвертый старейшина Ло Миншенг ждал меня в одном очень представительном ресторане в центре города. Ло Сун хорошо справился с моей просьбой, хотя это и понятно. Для клана Ло я являюсь значимой личностью, с которой лучше иметь хорошие отношения. Так что личная встреча для обсуждения чего бы то ни было не должна быть чем-то странным. По пути я тщательно следил за тем, чтобы не было слежки, не хватало мне еще, чтобы хранители узнали об этой встрече. Сам же Ло Миншенг при встрече был немного взволнован. Глава 332. Поддержка команды Сюйчжаотиня, Иньян. В общей сложности мы разговаривали с четвертым старейшиной Ло Миншенгом чуть больше пары часов. Я передал ему все готовые артефакты для аукциона, а также мы договорились о дальнейших действиях в воскресенье-понедельник. Разговор получился очень продуктивным, пусть и убедить его помочь мне было немного сложно, но и от моего предложения отказаться было непросто. Меня же такой результат очень даже устраивал. Если все пройдет более-менее гладко, то хранители побоятся сунуться за моей головой еще раз, да их потери должны быть достаточно велики, чтобы потерять ко мне всякие интересы и просто оставить в покое. Одной проблемой меньше, это радует, хотя позже, когда я буду обладать достаточной силой, стоит съездить к ним и разузнать побольше о моем зубе. Все же вон какая история была за талисманом Мофаня, возможно, есть нечто схожее, нет, я даже в этом уверен, и ключ к этой информации должен быть у хранителей, не зря же они потратили столько сил и ресурсов на попытки забрать его у меня. После разговора я, как и планировал, вновь отправился на охоту, где изучил местность, быстренько пробежавшись до того района, куда мы будем направляться. Это было возможно благодаря моим невероятным физическим возможностям и магии ветра уже пятой ступени. Да, в результате охоты я смог собрать еще 4 необходимых души и улучшить звезды молнии и ветра. После этого я старался особо не нарываться на кабанов, которых было довольно много, особенно вблизи новой границы безопасной зоны, и они на самом деле там нападали огромной толпой так, что конца и края не было видно. Это переселялось уже не стая, а целое стадо, возможно несколько. Это также подтверждали следы кабанов уровня главнокомандующего. По моим оценкам их должно быть 3-4 штуки, да и число обычных особей просто зашкаливает, что не может не пугать. К счастью, это не племя, иначе пришлось бы туго. Но даже боюсь представить, какой силой должно обладать существо, что распугало их всех. Конечно, у меня есть идеи, но лучше во всем убедиться самому. Закончив необходимую подготовку к миссии, я вернулся в мастерскую к 2 часам дня. Ксинер и правда переживала за меня, но с этим я ничего поделать не могу. Я тоже переживаю за нее и стараюсь защитить, но пока это очень сложно, и надо быть осторожным. С кланом Ло все должно стать намного проще, число опасных для нас личностей резко сократится. В мастерской после небольшого отдыха я приступил к окончательной подготовке к поездке в клан Тан, закончил артефакт для мастера Танхая и еще мелочи к намечающейся операции. После всего этого пусть я и был уставшим, но успел провести тренировку с Ксинер перед тем, как отправиться усиленно культивировать. Миссия обещала быть не из легких, и мне нужно было отточить каждое свое умение до совершенства, не говоря уже о минимизации воздействия контрактов на меня. С этим были самые большие проблемы, но по крайней мере они были решаемы, со временем. Благо успел набрать души на 5-ю ступень, давление чутко снизилось. Нужно было стать сильнее и по возможности уменьшить число контрактов, и главное, ни в коем случае не заключать новых. К сожалению, решить эту проблему, заставив кого-то другого подписывать контракты, было слишком неудобно и опасно. В контракте нельзя прописывать 3-ю сторону, если эта сторона также не подписывает контракт. Это значит, что если, например, Ксинер подпишет с кем-то похожий на мой контракт, человек, с которым она его подписала, сможет разглашать обо мне информацию и строить против меня различные козни в обход Ксинер. Конечно, она может просто запретить ему это делать, но такой запрет слабее прописанного в самом контракте, и есть вероятность, что достаточно сильный маг сможет передать кому-либо информацию или приказать меня убить, например, написав по букве на листе бумаги. Попробуй сделать он так с Ксинер, то за саму мысль об этом контракт будет причинять боль вплоть до смерти, и так сделать не получится. Да и других лазеек в таком случае полно, что очень неприятно. Я хотел прорваться в магии пространства, чтобы улучшить свой контроль и без шипастой черепахи мочь управляться с несколькими объектами, тем более уже чувствовал скорый прорыв и понемногу готовился к нему, но не вышло, не хватило, да и потрепанная контрактами душа дала о себе знать, напомнив о побочном эффекте, замедлении культивации. На следующий день, как и было обговорено, я отправился в Минчжу, правда, вошел не через парадный вход, а перелез через забор. Не стоит давать знать хранителям о том, что я покидаю территорию кампуса. Пусть думают, что я закрылся в университете и боюсь выходить наружу. Подходил я к нашему кабинету задолго до начала занятий, так что не думал, что там меня кто-то будет ждать, помимо учителя Лифена. Однако ошибся. Там был Чжао Тинь со своей группой в полном составе. «Привет, Ксин Юн, давно не виделись. Как решил сдать этот экзамен, так больше и не появлялся», — весело рассмеялся Дан Ксу, подойдя ближе и похлопав меня по плечу. «Привет, надеюсь, ты готов?» — с улыбкой спросил Чжао Тинь. «Да, все нормально, но чего это вы решили прийти? Могли ведь еще спать и спать», — слегка смущенно ответил я. «Черт бы их побрал, на самом деле, только все усложняют. Но и без близких отношений с ними будет дальше тяжело. К тому же Чжао Тинь неплохой парень, не хотелось бы его терять. Но зачем он всю толпу-то позвал?» «Ладно тебе, это несложно», — сухо сказала Ся Ян, пожав плечами. «Не чужие же люди все-таки». «Ясно. Спасибо вам, конечно, но могли бы этого и не делать», — я еще сильнее смутился. «Ну, дело тут не только в том, что мы пришли тебя поддержать, верно, босс?» — спросил, усмехнувшись, Дан Ксу. «А, что-то случилось?» — спросил я, удивленно посмотрев на Чжао Тиня. «Ничего такого, просто хотел позвать тебя на охоту. Мы получили разрешение от Лифена помочь в лиге справиться с медвежьими кабанами. Ты же слышал, что в последнюю неделю рядом с городом поселилось большое их количество, и уходить они не собираются. Лига собрала команду маститых охотников, желая провести разведку, и...» — начал рассказывать он с горящими глазами. «Постой, постой, а вы тут при чем? Среди вас же нет маститых охотников», — перебил я, замотав головой в шоке от услышанного. «А, команды охотников высшего ранга тоже могут принять участие в этом. Поможем маститым пробиться сквозь окружение кабанов», — ответил первее всех Дан Ксу с беззаботной улыбкой на лице. «Дело в том, что их там настолько много, и среди них такая солидарность, что они сразу нападают на всех, кто зашел на их территорию, огромными толпами. Пусть для маститых охотников низшие вожаки и не представляют особой опасности, но их слишком много, так что их будут специально отвлекать от места прохода разведчиков». «Ясно», — я кивнул головой, вспоминая свой вчерашний опыт. «Пока изучал территорию, пришлось набегаться от кабанов. Они, словно магнит, меня находили, а сражаться было запарно, потому что пока убью одного, их еще пара набежит. Но все равно, разве для вас не слишком опасно участвовать в этом? Там же низшие вожаки стаи. Как вы планируете справляться с ними? Они намного сильнее высших слуг. За последнюю неделю мы много тренировались, и наша командная работа стала намного лучше. К тому же в нашей группе 5 магов среднего уровня. Нам вполне по силам слаженными действиями сдержать 1-2 кабанов, возможно даже 3, уверенно и гордо заявил Сюй Чжао Тинь. «К тому же учитель Лифен пообещал подстраховать нас и, если что, вступить в бой. Это немного обнадеживает», — выдохнул я, слегка усмехнувшись. «Подожди, ты сказал 5 магов среднего уровня? Разве не 4? Теперь 5. Лушу прорвалось буквально пару дней назад», — объяснил он слегка смущенно. «Да и Лулу недолго осталось до прорыва. Пока не сможет высвободить магию, не считается», — усталым голосом сказал я. «Да и Дан Шен, вроде, не мог высвобождать магию среднего. Недавно я закончил подчинять звезды огня и почти закончил со светом», — уверенно заявил Дан Шен, стоя рядом с Лушу. «А Лушу хоть согласна так рискнуть?» — еще более усталым голосом спросил я, понимая, что их никак не отговорить. «Не то чтобы я боялся, что они меня раскроют, но это было чертовски опасно, и я опасался за их жизни. Если они мне убьют Сюй Чжао Тиня, то это сильно подпортит мои планы. Я справлюсь. Это хорошая тренировка», — уверенно подтвердила она с твердостью во взгляде. «Ты что, испугался каких-то низших вожаков? Значит, то были все же байки о том, как вы спасались от молниевых волков, да?» — язвительно усомнилась Ся Ян, подозрительно улыбнувшись. «Ха, просто это реально опасно», — тяжело выдохнув, ответил я. «Ладно, я все равно не могу пойти с вами. У меня запланированы на воскресенье другие дела». «Ясно, жаль», — погрустнел Чжао Тинь. «Но все равно удачно тебе сдать экзамен. Надеюсь, мы тебя не отвлекли». «Ага, если сдашь, будешь первым, кому это удалось за последние несколько десятков лет», — подбодрил Дан Ксу. «А еще он первый за 3 года, кто вообще решил этим заняться», — саркастично добавила Ся Ян. «Зачем так париться? Да ты ничего не понимаешь». Начали они опять свой спор. «Ничего, все нормально, я готов», — ответил с улыбкой моему молниевому другу. «О, Ксин Юн, ты уже пришел? Тогда пошли за мной», — Профессор Ли уже подготовил для тебя все необходимое, вот и подошел учитель Ли Фен. Да, конечно, я направился за ним, но обернувшись добавил, спасибо вам за поддержку и удачи. Постарайтесь не сильно ввязываться в неприятности. Конечно, если что, обязательно выберемся, и не из такого выбирались, уверенно сказал Чжао Тин, помахав мне вслед. Ну, здесь он прав, но тогда там был я. Учитель Ли Фен отвел меня в пустующий кабинет, где стояла одна парта, а за учительским столом сидели сразу три преподавателя. Все трое присутствовали на собеседовании при поступлении. Профессор Бай смотрела на меня, как на отброса, что транжирит ее время на всякий бред. В то же время учитель Цинькун сидел со скучающим видом, ничего особо не ожидая от экзамена. Зато профессор Ли, сидевший между ними, был очень заинтересован и с интересом рассматривал меня. «Здравствуйте, благодарю за то, что пришли проследить сегодня за моим экзаменом», я поклонился. «Да-да, садись и пиши быстрее. Чем быстрее ты начнешь, тем быстрее мы освободимся», отмахнулась от меня профессор Бай. «Все равно обычный человек не сможет сдать этот экзамен, а у меня и так забот полно». Профессор Бай, не стоит быть таким предвзятым по отношению к этому студенту. На мой взгляд, у него есть шансы, все же он показал лучший результат на вступительном, сказал учитель Цинькунь. «И что, вы же сами знаете, что тот экзамен нельзя даже сравнивать с этим», заявила она. «Да и вообще, обязательно было собирать нас здесь?» «Профессор Бай, вы сами знаете правила, для проверки необходимы три независимых преподавателя. Без вас этот экзамен не имел бы силы», спокойно ответил профессор Ли. «Хорошо, хорошо, давайте быстрее», устало вздохнула она. «Угу», кивнул головой профессор Ли, повернувшись ко мне. «Итак, студент Ксин Юн, ты готов к этому экзамену? Надеюсь, ты с пользой потратил эту неделю, во время которой мог не посещать занятия. У тебя будет ровно 4 часа, чтобы ответить на все эти вопросы. По истечении срока любые исправления или дополнения запрещены и будут приравнены к провалу. Мы проследим за тем, чтобы ты не мог сжульничать. Можешь садиться и начинать, отсчет начнется сразу, как ты возьмешь карандаш. Учитель Цинькунь проследит за временем», рассказал он, в конце указав на парту, на которой лежала солидная стопка бумаг с вопросами, а также несколько автоматических карандашей. «Благодарю, я полностью готов и не подведу вас», уверенно сказал я, поклонился и занял свое место. Я был уверен в своих знаниях и том, что смогу сдать экзамен, но он и правда оказался на совершенно ином уровне. Глава 333. Визит к мастеру Танхао, Иньян. Вопросы на экзамене и правда были такими, чтобы никто в жизни не решил бы писать его добровольно. Даже для меня требовалось аккуратно на них отвечать, используя все свои знания, накопленные за жизнь в этом мире. Всего спустя 10 минут после начала я начал жалеть, что не уделял достаточно времени на подготовку. Благо меня спасала моя фотографическая память, которую приходилось напрягать до предела. Вопросы и задания были очень сложными, некоторые требовали очень глубоких знаний в конкретной области, другие – отменного логического мышления или больших вычислительных способностей. Над некоторыми заданиями мне надо было задуматься достаточно долго, а в других я даже не был уверен в ответе на 100%. И это еще не говоря об объеме заданий, их было невероятно много. Чтобы попытаться хотя бы успеть написать процентов 70, нужно было непрерывно писать чуть ли не двумя руками, пропуская задания, на которые придется потратить слишком много времени. Это было и правда трудно, ко всему прочему я просто не привык к такому. В школе я обычно легко писал все тесты, подгоняя их к среднему баллу, а в прошлой жизни вообще не писал контрольных, концентрируясь на своих собственных исследованиях и на том, что было мне интересно. За первые 2 часа я кое-как решил все простые задания, на которые знал в ответы, а это было всего лишь чуть больше половины всех заданий. Надежды на то, что успею сделать все, было все меньше, а каким я был уверенным в начале, ха. Постепенно я полностью сосредоточился на тесте, полная и абсолютная концентрация, каждая клеточка моего тела начала работать только над ним. Весь мир пропал, оставив передо мной только бланк с заданием. Никогда до этого я еще так не сосредотачивался ни на чем. Даже во время боя или медитации не получалось, но желание сделать как можно больше, доказать всем, а в частности себе самому, что я лучший в сфере знаний, в том, что постоянно помогало мне выживать, что в прошлой жизни, что в этой моя способность обрабатывать и анализировать информацию работала на пределе. Не представляю, как обычные люди справляются хотя бы с десятой частью этого теста и как профессора будут его проверять. Да тем троим, что наблюдают за мной, потребуется несколько дней упорной работы, чтобы все проверить. Университет явно не хочет, чтобы этот экзамен сдали. Спустя 4 часа после начала экзамена, полностью выжатый, я вышел из кабинета. Так я уставал в последний раз неделю назад после той невероятной резни, ха-ха. У меня болели руки от непрерывного письма в течение 4 часов. Но это все стоило того, чтобы потешить свое самолюбие и все же успеть ответить на все вопросы, ну почти. Время вышло, мне оставалось дописать буквально пару предложений, жаль, что не успел, но ладно. Отдохнув немного, я отправился на арену, где обычно занимался с Му Нуцзя. Надо провести тренировку и предупредить, что в понедельник встретиться не сможем. До конца занятий была еще пара часов, так что я решил потратить их на культивирование. Девушки же пришли точно в срок, поинтересовались, как прошел экзамен, я лишь отшутился. После плодотворной тренировки, на которой я неплохо размялся, мы договорились о переносе занятия, что должно быть в понедельник, на среду. Все же дела, которые могут появиться после миссии, могут отнять у меня много времени, не хотелось бы отвлекаться на такие мелочи. Освободился я только часам к 5 вечера, забежав ненадолго в мастерскую и попрощавшись с девушками, предупредив их, что приеду в воскресенье рано утром, сел на скоростной поезд и отправился в Нанкин. Встреча клана Тан, как и у клана Гун, по словам Чен Роу, проходит в специальном месте в субботу. Чаще всего, как и у Гун, участники соревнуются в спаррингах или показывают свои навыки. Только, в отличие от клана Гун, в Тан, помимо этого, также приветствуют представление своей лучшей работы на всеобщее обозрение. Хоть я и считаю своим лучшим творением на данный момент броню с вживленным огненным семечком, однако это прототип революционной технологии, которая явно не для чужих глаз. Даже мастеру Танха или Пинчжоу Луну ее лучше не показывать, пусть это и осложнит мое дальнейшее продвижение. Однако, думаю, тот артефакт, что я подготовил для мастера, тоже неплох. Можно сказать, он является консистенцией моих классических знаний об артефакторике. Спустя всего час я уже был в Нанкине и подходил к мастерской мастера Танхао. Не знаю, что конкретно произошло в клане Тан, но мастер жил отдельно и очень редко появлялся на официальных мероприятиях клана, посвящая свою жизнь созданию артефактов. Чен Роу говорила, что он решил создать сильнейший артефакт в истории магии. Когда я позвонил в дверь, мне навстречу вышел какой-то ученик, весьма потрепанный на вид, и осмотрел сверху донизу с выражением легкой паники. «Ты кто такой? Мастерская мастера Танхао не принимает заказов», — выдал он с раздражением, не узнав меня, что неудивительно. «И завтра мы работать не будем, так что приходите послезавтра, а еще лучше в понедельник». Но я пришел к масте, начал я говорить, но передо мной просто захлопнули дверь. Я не растерялся и позвонил еще раз. «Опять ты, вали отсюда и не трать мое время!» — накричал на меня этот ученик, начиная выводить из себя. «А ну стоять!» — крикнул я, схватив дверь в тот самый момент, когда он пытался ее закрыть. «Позови Лу Фена или Луся, Кова, а этих, чей ученик-наставник свалил куда подальше?» — усмехнувшись, спросил парень. «Бедные ребята нашли безответственного неудачника на свою голову». «Да-да», — ответил я, теряя терпение и сжимая входную дверь до скрежета. «А зачем они вам что-то натворили?» — спросил парень, так и не замечая, что я уже готов был убить его за тупость. «Я, конечно, не люблю просто так убивать людей, не то чтобы каждая жизнь для меня драгоценна, но каждую можно использовать в своих целях. Зачем зря убивать и создавать проблемы? Но этот парень слишком много о себе возомнил и не может сделать даже элементарное из того, что его просит.